«Таким образом можно констатировать», — заговорил вдруг телевизор голосом женщины-ведущей, «что все монархии Европы назначили Российскую империю виновной в захлестнувшей их страны эпидемии так называемой магической чумы, о которой накануне рассказали в Объединенном Королевстве. В наш адрес выдвинут ультиматум. Пойдем», — сказала мне Белла и увлекла за собой, попутно захватив пальто. «Не знала, что ты уже приехал, но это и хорошо, что-то случилось. Я никак не мог понять, к чему такая срочность, но все-таки шел вслед за бабушкой. Сейчас сам все увидишь. Словами что-то случилось это не передать. Я могу это описать только на итальянском и на таком русском, от которого у тебя уши в трубочку свернутся». Дорогой она шла и попутно жестикулировала, выдавая крайнюю взвинченность. «Они тут все на нервах», — подумал я. «Видимо, трем женщинам в одной усадьбе тесновато». «А что с Варей?» — спросил я на ходу, пока мы шли к берегу. «Она как будто сама не своя, извелась вся», — ответила Белла, пожав плечами и слегка обернувшись на меня. «За тебя переживает, за отца. То, что выглядит некрасиво после изменения, переживает. Много за что». Мы подошли к самой кромке воды, и только тут бабушка полностью развернулась ко мне. «Но больше всего, конечно, переживает, что тебе может стать не нужна. Это у каждой женщины есть такое, но у нее особенно. Понимаешь, она же принцесса, из-за этого ее будут добиваться самые высокопоставленные женихи, а ей не это нужно, ей родная душа нужна, вот и боится ошибиться». «Я тебя понял, спасибо», — ответил я, решив не вдаваться в подробности той сцены, что разыгралась перед приходом Беллы. «Что ты хотела мне показать?» «Взгляни на море», — сказала она, показав рукой в сторону безбрежных вод. Я посмотрел и ничего не увидел, только вода, чайки, низкие серые облака над свинцовыми волнами. Вот и все. А теперь взгляни эфирным зрением через линзу километров на 25-30. «Аво», — сказал я, готовясь выполнить поставленную задачу. «Вот это уже серьезно. Я давно не практиковался. Впрочем, получилось у меня сразу же. Я словно увеличивал зум, только не в приложении камеры, а в собственных глазах. Еще пришлось немного преломить угол обзора, но это тоже далось легко. И я увидел десятки судов, и не прогулочных яхт или катеров, а вполне себе военных кораблей, ощетинившихся пушками, и все под разными европейскими флагами, пока в нейтральных водах. Но это только пока. Кажется, мы проспали объединение против нас различных разрозненных сил. Совет хоть был и тайным, но проходил в большом зале Зимнего. Обусловлено это было тем, что одних только докладчиков внезапно оказалось больше полутора десятков человек, в их числе и личный лекарь его императорского величества Лаврентий, которого только чудом успели вытащить из Европы до того, как его растерзали. Первым докладывал невзрачный паренек, шестой уровень из иллюзионистов, идеальный разведчик. Магической чумой охвачены практически все монаршие семьи Европы. Он рассказывал достаточно монотонно, но все внимание было приковано к нему, так как то, что он говорил, было совершенно секретно и не менее ужасно. Виндзоры, Бонапарты, Габсбурги, Бурбоны, Гогенцоллерны. У остальных, скорее всего, есть зараженные представители, но их прячут, чтобы не сеять панику. Что до знатных родов, то тут можно с уверенностью сказать, что большая часть из них также подвержена заражению. Из чего следуют подобные выводы? Спросил император, сидящий в окружении нескольких абсолютов и еще нескольких магов. Самым неординарным среди них был Петр Романов, министр обороны. Судя по его играющим желвакам, он предпочел бы боевую перегруппировку совещанию. 3 часа назад все вышеперечисленные семьи собрались на свой тайный совет, отрапортовал паренек, и к ним присоединились абсолютно все монаршие дома Европы, кроме одного. «Это какого же?» – поинтересовался император, и в его глазах можно было прочитать надежду на то, что у него остались гипотетические союзники. А вот в глазах докладывавшего разведчика можно было прочитать лишь удивление напополам с растерянностью. «Нашего», — проговорил он едва слышно, — «вас-то не пригласили». «Ах, ну да», — Ярослав Иванович хлопнул себя по лбу и усмехнулся, глядя на сидящего рядом Чернышова. «Думал, там порядочные остались. Эх, ну а что, наши люди на этом совещании есть?» — спросил он докладчика, судя по всему, для того, чтобы сгладить неловкость момента. Непременно, маг-иллюзионист вытянулся по стойке смирно, потому что на него посмотрел его непосредственный начальник, Кошкин. Но доложить смогут только по окончании совещания, и то не сразу. «Это как раз понятно», — проговорил император, раздумывая о чем-то своем. Но хотелось бы все-таки какой-то более детальной информации. «Да я же вам говорю», — не сдержался на это министр Романов, но того тут же одернули, и желваки у Романова заходили в два раза быстрее. «Я помню, что у тебя свои соображения», — обернувшись к нему, — сказал Ярослав Иванович. «Но потерпи, ты будешь докладывать следующим. Мы все тебя внимательно выслушаем. И попрошу соблюдать этикет, мы же не варвары». Романов отвернулся в сторону и, кажется, грязно выругался одними губами. Державину, знавшему чуть больше, чем все присутствующие тут, было одновременно неловко и странно наблюдать, насколько скептически были настроены некоторые маги из ближайшего окружения императора. Тот же Орлов каждое слово докладчика воспринимал чуть ли не как личное оскорбление. По крайней мере, такое впечатление складывалось по гримасам, мелькавшим на его физиономии. Докладчик развел руками. «К сожалению, по собранию никакой информации пока нет», — сказал он. «Ни по повестке, ни по выступающим. Известно только то, что вас, ваше императорское величество, туда не позвали», и тут он нервно сглотнул, переживая, что сказал что-то лишнее. «Это я и так вижу», — зло ответил на это монарх. Однако злость была направлена не на побледневшего вмиг паренька. «Ладно, будем ждать. Другие новости есть?» «По оценкам экспертов, ждать придется недолго», — проговорил на это докладчик, а затем ответил на вопрос. «Есть одна информация, но она нуждается в подтверждении». «Слушаю», — вздохнул император, а министр обороны делал вид, что ничего более бесполезного, чем нынешнее совещание, быть не может. «Не далее, чем вчера в той же Европе начали пропадать уникумы», — сказал докладчик и, казалось, побледнел еще больше, чем раньше. «Как это пропадать?» — не понял император. «Куда? Неизвестно, ваше императорское величество», — промямлил докладчик, который и сам являлся, если не уникумом, то довольно редким магом. «Просто пропадают. Сначала думали, что они подцепили магическую чуму, но потом их нигде не могут найти, и тел тоже нет». «Пу-пу-пу», — выдохнул Ярослав Иванович и потер пальцами переносицу. «Это как-то связано с тем, что там сейчас происходит». Докладчик развел руками. «Понятное дело, он не знал. Так, это в Европе. А у нас», — монарх яростно пытался нащупать важнейшую нить всего совещания, но пока безуспешно. «Официально пока таких случаев не выявлено, однако никак не могут найти анимага Волкова, хотя тот должен был сегодня явиться на важную встречу». Докладчик закрыл ноутбук, стоящий перед ним. «На данный момент пока все, что я могу сказать. Всю поступающую информацию наш отдел анализирует, так что буквально через час». «Да поздно будет через час», — снова взорвался Романов, но, кроме осуждающих взглядов, никаких других предупреждений не получил. «Вам спасибо», — сказал император докладчику и обратился к министру обороны. «А вы, Петр Алексеевич, поднимайтесь, пожалуйста, на трибуну, мы вас все внимательнейшим образом слушаем. Вся Европа бурлит», — без предисловий начал Романов. «По всей границе, начиная от Швеции и заканчивая Османской империей, стягиваются войска к нашим границам. Везде. Атака будет массированная и сразу по нескольким фронтам. Если сейчас же не нанести упреждающие удары по некоторым столицам, все и так знают по каким, то через очень короткое время нас просто сметут к чертовой матери и отвечать будет уже некому. Отставить пораженческие настроения», — рявкнул император и добавил уже значительно дружелюбнее. «Почему вы решили, что эта перегруппировка войск нацелена против нас?» «Потому что участвуют все, кто только может», — ответил на это Романов, чуть ли не плюясь на каждой букве «П» от ярости. «А сплотить этих подонков может только одно – ненависть к Российской империи». «Понятно, что вы предлагаете?» – спросил император, привстав со своего места, чтобы окинуть взглядом присутствующих, и, когда Романов уже был готов ответить, добавил: «Кроме ударов по европейским штабам, все остальное – бессмысленная потеря времени и человеческих ресурсов. Бить надо прямо сейчас. Все точки на карте есть, могу предоставить. Никаких иных исходов быть не может». Романов прямо-таки кипел, выражая свою точку зрения. «Вопросы к Петру Алексеевичу будут?» — поинтересовался император у присутствующих. Тут же со своего места встал Орлов. «Это возмутительно», — сказал он, не глядя на министра, а обращаясь исключительно к императору. «Человек просто на ровном месте хочет втянуть нас в военную авантюру. Ну, двигают люди солдатиков, это же ничего не значит. Да и что они нам могут сделать?» Михаил Николаевич развел руками, показывая собравшимся, что не может поверить в тот бред, что услышал. «Опомнитесь, что мы вообще обсуждаем? Это же просвещенная Европа. Ну как она может на нас напасть? Там же образованные люди, богатые». Предатель, по губам прочитал Державин слово, которое выплюнул Романов практически бесшумно. «Ваша позиция ясна», — сказал на это император, и снова обернулся к залу. «А я просил вопросы к докладчику. Военная разведка подтверждает», — неожиданно для самого себя поинтересовался Державин, встав со своего места. «Глубокое перебазирование в тылу, подтверждает безусловно», — кивнул Романов. «Тыл гудит, как растревоженный улей. Я уже должен отдавать приказы, чтобы перебрасывали дивизии с Дальнего Востока и Средней Азии, раз уж мне не дают задействовать авиацию и магядерные бомбы». «Вы что обо всем этом думаете?» – спросил Державина император. Игорь Всеволодович понимал, что ответ нужен быстрый. Тянуть, видимо, действительно было нельзя, но он все равно не удержался от того, чтобы погладить бороду. Этот жест успокаивал его, разливая в мыслях приятное спокойствие. «Полагаю, у министра обороны нет никакого резона нам лгать», проговорил он так, чтобы его слышал каждый. «А раз информация подтверждена разведкой, то, полагаю, выбор у нас невелик. Судя по моим данным, Россию выставят виноватой во всех бедах Европы и будут раскачивать ситуацию, как внутри, так и снаружи». «Не очень утешительно звучат ваши прогнозы», ответил на это император и сам встал, словно уже не мог усидеть на одном месте. «Вы, кажется, хотели мне что-то рассказать, у вас есть какая-то дополнительная информация?» «Да», — кивнул Державин и осмотрел собравшихся. «Информация есть, но она исключительно закрытого типа для кулуарного обсуждения». «Вот даже как», — удивился монарх и на некоторое время задумался. «Тогда во время перерыва доложите». «Слушаюсь», — ответил Державин и занял свое место. В этот момент поднялся один из советников, которого Игорь Всеволодович видел всего несколько раз и не помнил, как его зовут. «Монаршие особы вышли с совещания», — доложил он на весь зал. «Объявлено, что сейчас во всеуслышание зачитают резолюцию по поводу так называемой магической чумы. Разрешите включить экран?» «Включайте», — император царственно махнул рукой и сел на свое место. Экран располагался за трибуной, поэтому Романову пришлось повернуться, чтобы увидеть происходящее. Но на место он не ушел, видимо, будет добиваться разрешения удара до конца. Резолюцию августейших домов Европы читал пресс-атташе Виндзоров, кто бы сомневался. В ходе закрытого заседания, в котором участвовали все представители цивилизованного мира, вещал седой благообразного вида мужчина, подчеркивая, что остальные к цивилизованному миру, видимо, не относятся. Были представлены неоспоримые доказательства того, что первоисточником и основным распространителем так называемой магической чумы является Российская империя. В зале, где Ярослав Иванович проводил тайное совещание, послышались шепотки и даже вздохи. В связи с этим, бодро продолжал пресс-атташе, было принято волевое решение создать единый Европейский союз сопротивления. Первой же резолюцией союз сопротивления выразил недоверие Российской империи и возмущение ее действиями, направленными на устранение европейских монархий. Также на первом совещании была выражена нота протеста, которая в ближайшее время будет вручена правительству Российской империи в лице. «Вот тебе, бабушка, Юрьев день», — проговорил на это император, побледневший за несколько минут трансляции. «Это всего лишь нота протеста», — сказал на это умоляющим тоном Орлов. «Но никакая еще не война». Романов, стоящий за трибуной, принял зловещий победоносный вид из разряда «А что я вам говорил?» Часть народа в зале засуетилась, кто-то принялся звонить родным, кому-то, наоборот, стали звонить семьи. «Что за балаган?» — рявкнул император, ударив кулаком по столику, стоящему перед ним, отчего жалобно звякнуло блюдце под чашечкой с кофе. Затем он обернулся к Орлову. «Знаете, сколько войн с таких бумажек началось?» Михаил Николаевич лишь покачал головой. Не знал он и знать не хотел. Затем монарх обратил внимание на Державина и показал ему жестом, чтобы следовал за ним, а во всеуслышание сказал: 15 минут перерыв. Каждый подготовьте свои варианты развития событий и действий в зависимости от них. Совещание сегодня будет долгим и закончится может войной. Всем ясно? Всем было ясно. Вот только Романов покидал трибуну расстроенный результатами. Он уже рассчитывал отдавать приказ о бомбардировке, но нерешительный, по его мнению, император все оттягивал неизбежное. Державин встал со своего места и проследовал вслед за Ярославом Ивановичем в комнату, специально оборудованную для тайных встреч и разговоров, не предназначенных для чужих ушей. Глава 17. Мы с Беллой вернулись в аренду в полном молчании. В таком же состоянии нашли и Варю с Валей. Девушки были подавлены и смотрели в пол, не отрываясь. «Это что же, война?» – проговорила принцесса, когда мы зашли в гостиную и сели вокруг стола. «Неужели они решились на большую войну? Но зачем?» «Все очень просто», – ответил я, наливая себе еще чаю. «Им запудрили мозги, и вот теперь они хотят получить от нас ответы на вопросы, которые к нам никакого отношения не имеют. Они там какую-то ноту протеста шлют», – проговорила Валя, которая все последние часы старалась быть тише воды и ниже травы. «Это что значит, объявление войны, правда?» Я пожал плечами, и тут вмешалась Белла. Пока я готовил себе чай и отвечал принцессе, она успела сходить к себе в погреб и возвратиться со старой пыльной бутылкой. «Это шампанское, дети мои, я берегла на случай, да на какой-нибудь особый случай. Вот только потеря особняка на Патриарших научила меня, что беречь материальное бесполезно, а эскадра кораблей, стоящая пока в нейтральных водах, намекает на то, что от моих подвалов все равно ничего не останется». Она поставила вытянутые бокалы на изящных тонких ножках всем, в том числе и мне, и разлила свое коллекционное игристое вино. «Так что ни хрен беречь, давайте пить». «Нота протеста», — проговорила принцесса умершим голосом, поднимая бокалы и ловя в вине искры света, «сама по себе ничего не значит, но в ней, наверняка, содержатся такие требования, которые выполнить мы просто не в силах, или это против интересов нашего государства, и вот это уже будет формальным поводом для начала войны». Ничего себе, Валя уже успела отхлебнуть шампанского, так как, следуя примеру Беллы, не давала ему выветриваться. «Как-то несправедливо получается». «Ага», кивнула ей принцесса и покосилась на меня. «Сами придумали повод, сами обиделись, сами пошли войной. Какая уж тут справедливость. Прямо как ты», — выдала Валя и подставила ко рту ладонь, чтобы хихикнуть не так громко. Варвара посмотрела на нее, но без укора. «Я увидел, что за прошедшие дни в Крыму сестры сильно сблизились, так что взгляд, скорее, выражал задорное недовольство. Я, между прочим, еще ни на кого войной не пошла», — проговорила она, отпила глоток из бокала и посмотрела на меня. «И не пойду, если меня не вынудит. Полагаю, что независимо от того, что произойдет с нотой протеста, сборная эскадра отсюда уже не уберется», — сказал я, проигнорировав закинутый крючок от принцессы. «Я не хотел обсуждать личные отношения в то время, когда существует непосредственная угроза и ей, и Вале, и вообще России. А это, значит, что они в любом случае нападут, скорее всего, на Ливадию, а мы совсем рядом». «Это ты к чему?» — спросила Валя, глядя мне прямо в глаза. «Полагаешь, они нападут и на Арианду?» «Не хочу тебя расстраивать», — ответил я, наслаждаясь жемчужиной Беллиной коллекцией, несмотря на полную чашку чая. «Но им будет все равно, они разнесут тут все, возможно, весь полуостров. Им плевать, поверь, скажут уничтожить, они будут уничтожать всеми подручными средствами. Но я не о том, я хочу добиться понимания, что всем нам грозит смертельная опасность». «Все правильно говоришь», — медленно и тихо сказала Белла. «Однако, не совсем ясно, где искать выход». «В смысле?» — не понял я высказывание бабушки. «Белла говорит», — вмешалась принцесса, которая уже опорожнила свой бокал, «что сейчас везде одинаково небезопасно. И тут я не могу не согласиться», — сказал я. «Однако в Санкт-Петербурге нигде я не буду в большей опасности, чем рядом с отцом», — ответила на это варвара и встала из-за стола. «Но, возможно, ты прав. Мне нужно быть сейчас там в такое тяжелое время для страны и для нашей семьи». Она удалилась к себе в комнату, а я продолжал крутить в руке изящный стакан. В конце концов, эфирники обещали защиту мне и принцессам. Уж это я от них получу, чего бы мне это ни стоило. Кабинет для кулуарных переговоров находился в подземельях Зимнего дворца. Тут были применены самые передовые технологии в области пресечения возможной прослушки. После смерти Разумовского именно эта комната подверглась самым серьезным улучшениям и модификациям. Игорь Всеволодович прям чувствовал, как его слова, ударившись о невидимые преграды, возвращаются назад, не в силах вылететь за пределы комнаты. Магический контур тут был усилен на уровне с технологическим. По идее, волноваться было не о чем. «Пока мы ждем дорогого посла с этой самой нотой протеста, хотел бы услышать ваши новости по поводу происходящего», — сказал император, усевшись в удобное кресло. Комната для переговоров сама по себе была очень небольшой, а отсутствие окон и полноценной обстановки вообще делало ее достаточно давящей. Из мебели тут стояли 4 кресла вокруг низкого стола со стеклянной столешницей, да 2 картины висели на стенах, чтобы хоть как-то сгладить гнетущее впечатление подвала. «У меня их не очень много, но все они достаточно важные», — ответил Державин, расположившись напротив монарха. «Некоторые могут вызвать оторопь, но, поверьте, дезинформацию я распространять не намерен. Скажу, что вы меня чрезмерно заинтересовали», — проговорил монарх и поднял подбородок, желая даже в приватном разговоре выглядеть величественно. «А в отношении правдивости, Игорь Всеволодович, сейчас любая информация выглядит как лютая дезинформация. Так вот, начну с того, что никакой магической чумы не существует», — проговорил Державин, оглядывая появившийся на столике кофейник. «Это следствие использования телепортов. Побочный эффект, так сказать. А во!» Монарх был настолько удивлен, что даже привстал со своего кресла. «То есть все эти обвинения в наш адрес заведомо ложные, и мы даже сможем это доказать?» «Как?» — вопросом ответил Игорь Всеволодович. «Если они уже себе все придумали, даже какие-то неоспоримые доказательства нашли, императора явно озадачили доводы собеседника. Его вообще очень сильно напрягало происходящее, а еще больше то, что он понятия не имел, что со всем этим делать. Что ж», — сказал он, пожевав нижнюю губу, — «продолжайте. Чем же вызвана магическая чума? Только ли телепортами? Как передается?» «Никак не передается», — ответил Державин, и снова поверг монарха в ступор. «Это не что иное, как самое обыкновенное эфирное отравление. Организм магов, не подготовленных к переработке эфира, именно так реагирует на его присутствие. Да, но почему тогда столь повальное заболевание? Стойте-ка, Ярослав Иванович явно не привык столько шевелить мозгами, как в последнее время, но тут даже у него стало это входить в привычку. То есть прошел раз и готов, заболел», — решил он уточнить у Игоря Всеволодовича. «Именно так, ваше императорское величество», — ответил на это Державин. «Для начала реакции достаточно одного перемещения, но после единичного соприкосновения с эфиром организм еще может справиться, а вот при постоянном использовании будет поражен полностью в обязательном порядке». «То есть, по сути», — монарх говорил медленно, словно вбивал каждое слово в расстояние между ними, «вы спасли от так называемой магической чумы, которая не что иное, как отравление эфиром, и меня, и всю Российскую империю». «Получается так», — Державин развел руками, показывая, что он это не нарочно. «Я ни о чем не знал, просто видел, что дело нечисто. Слушайте-ка», — сказал император и откуда-то из-за спины вытащил бутылку с 2 стопками. «Когда все это закончится, напомните мне, чтобы я вам звезду героя присвоил, хорошо?» «Хорошо», — усмехнулся Игорь Всеволодович. «Постараюсь сделать так, чтобы вы не забыли». «Так, а наш-то Скуратов?» Лицо императора враз стало серьезным. «Он-то телепортами не пользовался, а сгорел вообще за день. Это что, какие-то иные побочки? Или целенаправленное убийство?» «Полагаю, что убийство», — ответил Державин, беря стопку и опрокидывая в себя. «Он, конечно, произнес мысленную речь, что в такое время алкоголь – плохой помощник, но решил, что от 50 грамм точно ничего не будет. Тут задействованы так называемые магические паразиты. Дайте угадаю», – опершись на стол и приблизившись к Державину, произнес монарх. «И они тоже связаны с эфиром?» «Совершенно верно», – ответил министр. «И они тоже дают заражение эфиром. И вот как вы после того, что мне сказали, хотите, чтобы я продвигал закон о реабилитации магов эфира?» С досадой в голосе проговорил император. «Да меня за такие новости сразу сожрут. Скажут, что надо их всех выловить и сжечь напротив Кремля. Не все эфирники одинаково полезны», — согласился Державин, откидываясь на спинку и поглаживая бороду. «Но знайте, если бы не было положительных магов эфира, вы бы обо всем этом даже не догадались бы». «Слушай, а ты часом сам не из этих?» — подозрительно прищурился император. «Не из эфирников?» — грохнул гулкий басовитый хохот Игоря Всеволодовича. «Нет», — ответил он, отсмеявшись, — «я не из этих, но понятие уже имею. Так вот, паразиты эти были в ходу у эфирников и раньше. С их помощью, как я понял, они откачивали магию у некоторых наших граждан. Кого-то даже убили, как младшего Горчакова и еще несколько человек. А вот Катерину Громову удалось спасти. Самое противное в этих самых паразитах, что их совершенно нельзя увидеть. И ты понимаешь, что с тобой что-то не так лишь тогда, когда начинают чернеть кончики пальцев. Державин говорил уверенно, так как Никита подробно описал ему технологию заражения и симптомы. Император автоматически поднял руки на уровень глаз и принялся рассматривать кончики пальцев. Но те, к его облегчению, были такие же розовые и мягкие, как и обычно. А чего ж Скуратова-то не спасли? Он же как в колодец ухнул. Сгорел за день всего, не унимался Ярослав Иванович. Очень сильное впечатление на него произвело видео из палаты, которое доставили ему совсем незадолго до совета. «Судя по всему», — ответил на это Игорь Всеволодович, — «мы имеем дело с новым поколением паразитов. Новые куда более эффективно изжирают человека буквально за день-два. Что касается Скуратова, так ему вообще их 4 штуки подсунули. Вот и не стало нашего пособника Разумовского. Он же раскаялся в конце», — ответил на это император. «В любом случае, это я имею право казнить, и никто больше. Никто больше, кроме Совета Абсолютов, вы забыли добавить, Ваше Величество», — не удержался от колкости Державин. «Давай, пошути мне еще», — хмуро хмыкнул монарх. «Думаешь, мне эта демократия по сердцу? Я за тиранию, брат, да времена нынче не те. Ладно, хотя бы понятно теперь, откуда ветер дует. У тебя все? Никак нет», — покачал головой Игорь Всеволодович. «Это только начало. Если я выйду отсюда без инфаркта», — произнес Ярослав Иванович, наливая себе новую стопку, — «это уже будет достижение, как я понимаю. Думаю, обойдется», — ответил на это Державин. «Так вот, есть род магов эфира, которые с удовольствием пойдут на службу короне, как только будет принят закон, позволяющий им жить и вести свою деятельность на территории империи. И это не те, кто создал телепорт и подсаживает эфирных паразитов», — прищурился император, пытаясь прочитать что-то по лицу собеседника. Но тот был абсолютно спокоен. «Нет, это абсолютно законопослушные эфирники», — ответил министр и глубоко вдохнул. Он добрался до самого главного момента. Теперь от каждого его слова буквально зависела жизнь его внука. «Откуда ты знаешь?» — воззрился на него император. «Как по мне, то плохие эфирники должны быть в плохих гробах, а хорошие — в хороших. И больше никак. Нельзя убивать людей только за то, что они не похожи на тебя», — философски заметил Державин. «А знаю я это от своего внука, Никиты». «Ага». Император все-таки встал со своего кресла, видимо, забыв, где находится. Он хотел подойти к окну, но вместо этого подошел к картине, где было изображено 3 всадников, стоящих лицом к смотрящему. «Значит, внука твоего по делу судили? Так получается?» «По делу», — удивился Игорь Всеволодович и тоже встал, так как ему неудобно было сидеть в то время, как император стоит. «Я еще раз говорю, что это законы неправильные, а не люди. Было бы вам известно, ваше императорское величество, даже сейчас он улетел в Крым, чтобы защищать вашу дочь, не безразличную ему особу». Державин некоторое время подумал и добавил: «обеих дочерей, и это, не надеясь на награду и какие-либо выгоды». «Да что ж такое-то», — вздохнул император. «Ладно, мне нужно подумать над всем этим. Опасаюсь, что времени на раскачку у нас нет», — заметил на это министр. Он хотел сказать что-то еще, но тут в дверь требовательно постучались. «Что там еще?» — раздраженным голосом спросил император и отключил полог тишины, одновременно включая переговорное устройство. «Посланец ЕС прибыл», — ответил ему помощник из-за двери. «ЕЕ какой ЕСС?» — переспросил монарх. «Это какой такой посланник?» «Единого Европейского Союза Сопротивления», — ответил ему помощник. «Это такая новая организация. Против нас». «Ах, против нас», — вздохнул монарх. «Ладно, сейчас буду. Встречу этого посланника». Затем он обратился к Державину и тихо добавил: «Да, времени на раскачку нет, вы правы, мой друг. Постараюсь сделать все, как можно быстрее», он замер на мгновение, а затем, подчиняясь внезапному порыву, положил руку на плечо Игорю Всеволодовичу. «Только будьте рядом». «Хорошо, обязательно», ответил министр и вышел из комнаты вслед за императором. Удалившись к себе, я первым делом решил связаться с Марио, благо он показал мне, как работают личные каналы, чтобы не кричать на всю эфирную сеть. «Марио», — написал я, — «нахожусь вместе с принцессами в Крыму, недалеко от Ливадии. На море флотилия из 4 десятков кораблей. Потребуется помощь. Я ждал всего, чего угодно, даже того, что мне будет отказано в помощи». «Ну а что?» «Соглашение они, конечно, подписали, но, возможно, лишь для того, чтобы обезопасить себя. А вот когда дошло до реального сражения, могут отказаться от своих слов. Тем более, когда против нас, скорее всего, выступят эфирники-радикалы. Но ответное сообщение от Санданата пришло на удивление быстро и было исключительно в положительном ключе. «Хорошо, держитесь, скоро будем». Воодушевленный таким ответом я написал еще одно сообщение, которое, на первый взгляд, было преждевременным, но я решил, что пора. Императором рассматривается вопрос о том, чтобы легализовать эфирников в Российской империи. Пойдете служить короне, когда изменит закон. На этот раз ответ был суше, но я понимал, почему. Сотни лет скрывать свою натуру, и тут вдруг предлагают раскрыться. Когда изменит закон, тогда посмотрим. Я бы ответил точно так же. И тут мне пришла в голову еще одна мысль. Точнее, не совсем так. Сначала я решил проверить тех пауков, что направил в дом Карлову. Но они благополучно спали, а самого Михаила Николаевича дома не было. И тогда я решил, что на месте противника обязательно послал бы разведывательную группу в Ливадейский дворец. Конечно, по их информации, там никого из монаршей семьи нет, но вдруг получится узнать что-то интересное. Мысли были, прямо скажем, не сильно ясные, но я решил связаться с пауками во дворце. С помощью Архаса послал направленные сигналы, но ответа не получил. «Ты еще слишком мало натренирован в этом умении», — сквозь сон сказал мне мой ментальный наставник. «Конечно, надо чаще тренироваться, но умение управлять людьми для примарха не менее важно. Поэтому я и не ворчу. Я не стал изобретать велосипед. Вызвал домашних пауков Арианды и отправил их в Ливадию наблюдать за обстановкой. Тогда же и выяснилось, что между этими двумя точками существуют отличные подземные ходы в человеческий рост. Я взял это на заметку и решил немного вздремнуть. Но тут вздрогнул телефон от пришедшего сообщения с неопределяемого номера. «Зайди, пожалуйста, ко мне, поговорим». Я с тоской посмотрел на удобный матрас, встал, поправил рубашку и направился к принцессе. Войдя обратно в зал, где проходило совещание, монарх даже сначала не понял, где посол. Возле трибуны, сторонясь остальных, стоял его давний знакомый и, как некогда считал Ярослав Иванович, друг. Фридрих V Гессен, свое детство проведший вместе с Рюриковичами и всегда тепло принимавший императора Российской империи у себя. Теперь же этот человек стоял с брезгливо поджатыми губами и сжимал в руках запечатанный конверт. «Фридрих», — начал Ярослав Иванович, воодушевившись видом старого друга, «дорогой, как я рад, не смейте называть меня своим другом», — отрезал тот. «Я не хочу иметь ничего общего с убийцами детей, стариков и монарших особ». Вот даже как, император остановился на полпути к худощавой фигуре и убрал руку, приготовленную к рукопожатию. «Тебе тоже мозги промыли, я смотрю, а раньше ты мне казался разумным». «Мозги, говоришь?» – прошипел на это Фридрих, затем демонстративно положил конверт со специальной печатью на задней стороне и показал руки в высоких дорожных перчатках. Еще за несколько секунд до того, как посол Европейского Союза сопротивления снял перчатки, и Державин, и император уже знали, что увидит. Почерневшие кончики пальцев Фридриха V, хотя нет, черными были уже все пальцы вплоть до самых костяшек. «Это тоже мне мозги промыли», — не унимался Фридрих. «Или все-таки твоя зараза, которой ты решил нас всех отравить? А ты, дорогой мой, давно ли пользовался телепортом?» — спросил его в ответ император абсолютно ледяным тоном, как будто водой из Невы окатил. «Какое это имеет отношение к делу?» — фыркнул посол и снова надел перчатки, после чего взял в руки конверт. «Уж не надеешься ли ты переложить на кого-то ответственность со своих замаранных кровью простых европейцев рук, так пользуешься, или нет?» — спросил император и вернулся к своему месту, после чего удобно устроился на любимом кресле. Послу же он сесть не предложил. «Если, да, то вот тебе мой совет, прекрати. Возможно, еще не так все далеко зашло, чтобы принять необратимую форму. А что касается простых европейцев, я что-то сильно сомневаюсь, что вы их допускали к использованию телепортов, а значит, все они целы и невредимы, в отличие от вас. Все твои слова – черная ложь, призванная растлить сердце слушающего. Меня предупреждали, а я не верил. Ты не был таким, Ярослав». Фридрих взял конверт двумя руками и приложил к печати свой перстень, распечатав тем самым послание. «Надо было тебя все-таки вызвать на ковер, чтобы ты дал объяснение за свои действия. Ты что, тупой?» Совершенно спокойно поинтересовался император, чем заставил Фридриха буквально вскипеть от ярости. Его щеки стали ярко-пунцовыми, а глаза вылезли из орбит. «Я же тебе говорю, что в вашей болезни виноваты телепорты, а мы к этому не имеем ни малейшего отношения. Если бы мы согласились поставить их у нас, то тоже все болели бы, но мы отказались и в итоге живы и здоровы. Понимаешь логику? Или это ваша магическая чума и на мозг влияет? Надеюсь, тебе аукнется твое жестокосердие, проговорил на это посол, приближаясь к императору с конвертом на вытянутой руке. Он держал его, словно ядовитую змею, которая вот-вот ужалит его самого. Потому что мы-то в Европе точно знаем, что это вы виноваты. Конечно, у вас нет чумы, потому что вы ее и изобрели. Нет больных, потому что есть противоядие. Я не знаю как, но обязуюсь положить этому конец. Ради своих детей мы готовы пролить кровь, и вашу, и свою. Имейте это в виду. Фридриха окружило несколько абсолютов, чтобы он ничего не выкинул при передаче конверта, но тот и не собирался. Державин ждал, что тот попытается хотя бы плюнуть под ноги монарху или вытворит нечто подобное, но нет, европеец смог удержать лицо хотя бы частично. Затем посла вывели, и в зале остались лишь лица, допущенные к государственной тайне. Император раскрыл конверт и вытащил из него обычный лист формата А4, на котором печатными компьютерными буквами были обозначены требования ноты. Некоторое время монарх водил глазами туда-сюда, читая витиеватый текст, написанный специально для того, чтобы его тяжело было воспринимать. Когда же дочитал, Ярослав Иванович поднял глаза на окружающих людей, и те поняли, что дело плохо. Вид императора был, мягко говоря, крайне шокированным. Этот европейский эсэс, наконец-то, он нашелся с мыслями и сформулировал человеческими словами то, что прочитал. Выставил нам ультиматум. Требуют в течение 48 часов обеспечить их бесперебойными поставками противоядия от магической чумы. Иначе, он поднял к потолку указательный палец и повысил голос, они получат его силой, суки такие, им, видите ли, терять нечего, а крыло от летающей тарелки им не завернуть. Последняя фраза была уже сказана в состоянии ослепляющей ярости, накрывшей монарха после прочтения документа. Майор Литвак не любил свою фамилию, и Австро-Венгрию терпеть не мог, но фамилию он так и не сменил, хотя мог взять как фамилию матери, так и жены, но не стал. А на Австро-Венгерскую империю он смотрел каждый день из мощных наблюдательных окуляров. Еще накануне, когда на территории сопредельного государства начали собираться войска, в том числе магические и стратегические, он тут же доложил напрямую министру обороны. «Действуйте по обстоятельствам», — ответил тот, проговорив некоторое количество ругательств про себя. «Мне пока удар не санкционируют. Так что помните, нападать вы не можете, а вот отбиваться, вполне и затем уже гнать противника, пока сил хватит. Хватило бы отбиться», — думал про себя майор, наблюдая за баражирующими вдалеке колоннами неприятеля. Судя по ощущениям, они сюда весь свой восточный фронт стянули. А вот теперь Литвак наблюдал, как прямо в их сторону, игнорируя все предупредительные таблички, шествует группа из 5 человек. Хотя, конечно, каких еще человек? Группа из 5 магов. Уровень их он увидеть не мог, а это значило, что маги-то не слабые. И нацелились они, судя по всему, прямо на их пограничную заставу. Где такое видано вообще, чтобы средь бела дня, наплевав на все международные нормы, маги чужой страны пытались прорвать границу? И, главное, зачем? Нет бы в составе армии, а то, сами по себе. Капитан Васильев позвал майор подручного и освободил ему место возле окуляров. «Ну-ка взгляни, что видишь?» 5 нарушителей, доложил тот, идут напролом прямо на нас. «Ты белый флаг у них видишь?» Поинтересовался Литвак больше для истории, нежели для себя. «Никак нет», — ответил капитан, — «никаких признаков мирных намерений». «Так вот», — заключил майор, включая запись всех действий на пограничной заставе, «сейчас я их предупрежу о том, что они нарушают международные законы, а ты тем временем приготовь им горячие пирожки». «Есть приготовить пирожки», — капитан вытянулся во фрунт и, кажется, жаждал прославиться на поле боя. «Может, боевой сразу жахнем?» «Рано боевой», — ответил на это Литвак, но поощрительно улыбнулся. «Но ход ваших мыслей мне нравится. Всех боевых магов заставы в ружье. Как поняли?» «Вас понял. Разрешите исполнять?» «Выполняйте», — кивнул майор, а сам взял из коптерки портативный микрофон и пошел на застрельную высоту, с которой приближающиеся маги были видны, как на ладони. Тут пятерка была видна уже невооруженным глазом, тем более на белом, недавно выпавшем снегу под серым, почти седым небом. и 5 ярких курток ядовитых зеленых и желтых оттенков в этом пасмурном мире выглядели, как прекрасные мишени, движущиеся мимо худосочных деревьев. Майор поднял микрофон к губам. «Стоять, не с места, вы нарушаете государственную границу Российской империи. Продолжение движения в заданном направлении будет воспринято как агрессия и повлечет за собой применение оружия». Никакой реакции. Идущие даже не замедлились, чтобы послушать, что им говорят. «Повторяю», — проговорил майор и тут же понял, что ему надоело повторять, и он с удовольствием размажет этих 5 магов по окружающему ландшафту. «Если вы сейчас же не уберетесь к своим мамочкам, мы вышлем вас им посылками в качестве приправы для 2-го». Ноль эмоций. Бездушные машины двигались по заснеженному полю. «Капитан», — сказал майор в рацию, — «шугани-ка их слегка». И тут же из-за спины Литвака полетели яркие шары, призванные опуститься перед группой настойчивых нарушителей и сымитировать взрыв. Вот только, не долетая до идущих магов 20 метров, предупредительные снаряды просто пропали, словно и не существовало их никогда. «Что за чертовщина?» — себе под нос пробурчал майор. «Из иллюзионистов, что ли?» Он точно не знал, способны ли на такое иллюзионисты, но питал к ним стойкую неприязнь, как и к менталистам. То ли дело магия огня, чистая сила, которая не терпит обмана. Васильев, слегка задумчиво проговорил в рацию Литвак, херачь их боевыми, что-то не нравится они мне. Есть, отозвался капитан, и еще до того, как он выключился из канала, начал передавать приказания майора. Сейчас тут должно стать жарко. Сзади послышалось негромкое шуршание. Литвак обернулся и увидел одного из магов обороны. «Привет, майор», — сказал пришедший маг земли. «Можно глянуть?» «Приветствую», — хмуро отозвался Литвак. «Глянь, конечно, не нравятся они мне», — выдал, наконец, пришедший свой вердикт. «Нужно группу захвата вызывать, срочно». «Да сейчас по ним прилетит». Майор не был легкомысленным человеком, но считал, что боевые снаряды, щедро сдобренные различной магией, смогут остановить 5 самодовольных магов. Буквально. Договорить он не успел, так как из-за его спины вылетела дюжина боевых ракет и устремилась по цели. 10, 9, 8, по привычке, оставшийся еще с учений, считал майор, 7, 6, 5, что за черт, ракеты просто растворились в воздухе, как и снаряды пугачи. Да как так-то, негодовал Литвак, вызывая десант на штурмовую, настойчиво посоветовал маг, мы со своими сейчас встанем стеной, но у них что-то не то с магией. Майор уже кричал в рацию, что требуется несколько десантно-штурмовых групп, а в это время у заставы собрались 6 российских боевых магов, все стихийники, по 2 земли и огня и по 1 воды и воздуха. Маги земли подняли вал и пустили на наступающего яркими пятнами неприятеля. Результат тот же, за несколько метров вал просто провалился в землю, словно полностью иссякла его магия. Дальше уже никто не ждал никакой очереди, атаковав неприятеля всем доступным арсеналом. В какой-то момент даже дышать стало нечем из-за сгустившейся над границей магии, и ни одно заклинание не достигло своей цели. Все ушло в пустоту, в никуда. «Этого не может быть», — шептал маг земли, который до этого подходил к майору. «Черт знает что», — проговорил майор, понимая, что он уже никуда не уйдет с того клочка земли, на котором стоит. «Десантники готовы», — доложил капитан по рации. «Выпускайте», — рыкнул Литвак, — «и щит над ними ставьте по полной». «По полной, это какого уровня?» — поинтересовался капитан, который привык к более точным приказам. «Это значит самый мощный из тех, что есть», — процедил майор, — «чтобы маг ядерку выдержал». «Слушаюсь», — ответил Васильев и, видимо, помчался выполнять распоряжение. Десантно-штурмовая группа выбежала прямо на противника. Все они были закованы в экзоскелеты, а над ними багровел защитный купол. Проблема была только в том, что новейших экзоскелетов 3-го поколения было очень мало. Ими был снабжен лишь авангард, первые 2 цепи наступления. А у всех, кто был дальше, экзоскелеты оставляли желать лучшего, так как давно устарели. «Устранить нарушителей государственной границы», приказал майор по рации, и тут же авангард десантников ринулся на приблизившуюся уже почти вплотную группу из 5 магов, и только теперь те ответили. Стена огня размером с 20, а то и с 30-этажный дом внезапно выросла на пути штурмовой группы и, сорвавшись с места, понеслась на них со скоростью хорошего танка. Авангард десантников замедлился. Экзоскелеты последнего поколения хорошо защищали от различных магических воздействий, только не тогда, когда эти воздействия оказывались масштаба планетарной катастрофы. Хуже всего было то, что при соприкосновении со стеной огня, шедшей от неприятеля, полностью отказывал полевой щит над десантниками. Боевые маги попытались хоть как-то поддержать его, но у них ничего не получалось. Воздействие магии с атакующей стороны было такой силы, что сжигало все – землю, воздух и всех, кто был между ними. Последнее, что увидел майор Литвак в своей жизни, была ослепительная вспышка. И стена огня вдруг превратилась в сферу разлетающихся во все стороны искр. Искры эти насквозь прожигали экзоскелеты первого и второго поколений, а также людей, находящихся в них. Люди кричали от боли, пока не затихали. Прожигали искры и магов, которые пытались защитить всех остальных, но сами стали легкой мишенью. Одна из таких искр достала и майора, и он упал навзничь, проклиная пасмурное небо, не позволившее ему в конце жизни увидеть родную синеву русского неба. Не увидел он и конца схватки. Когда десантники авангардов, частично выдержавших атаку экзоскелетов с криками «Ура!», пошли на верную смерть и стали теснить неприятеля, и даже ранили двоих магов, вынудив обладателей ярких курток отступить обратно на территорию Австро-Венгерской империи, которую так не любил майор Литвак. Глава 18. Успокоившись немного после прочитанного в ноте протеста, император поинтересовался у Державина, который после просьбы монарха не отходил от него далеко. «Ну и что теперь делать? Лекарства у нас, естественно, никакого нет. Слушать нас о причинах своей болезни они не желают. Хотят нашей крови, не понимая, что и своей прольют немало. Переговоры, но с кем и о чем? Перво-наперво следует закон поменять», — напомнил Державин, стараясь говорить прямо в ухо монарху, чтобы больше никто не слышал. Но он при этом ловил подозрительные взгляды Орлова. «И министра обороны я бы послушал внимательно. У него новые данные пришли. Да знаю я, что он скажет», — излишне громко сказал император, после чего достаточно точно изобразил Романова. «Разбомбить к чертовой матери. Однозначно». И снова перешел на свой обычный голос. «Меня же не простят за такое решение. Кто не простит?» — поинтересовался Державин, приподняв правую бровь. «Потомки, история», — развел руками монарх, после чего тяжело вздохнул. «Никто не простит. Я вам открою огромный секрет», — сказал на это Игорь Всеволодович. «Какое бы решение вы сейчас не приняли, найдутся те, кто вас не простит. Так что, кроме того, что я вам уже сказал, вы слушайте мнение собравшихся и принимайте свое решение». Несмотря на то, что у Петра Алексеевича были новые данные по стычке на границе, которая еще пару дней назад была просто немыслима, первым слово дали Орлову. Возможно, потому что от него точно знали, чего ожидать. «Полагаю», — поднявшись на трибуну, заявил Михаил Николаевич громким, почти писклявым голосом, — «что все это одна огромная ошибка. Ну не будет просвещенная Европа, приложившая огромный труд, чтобы и Россию вытащить из темноты азиатского варварства, просто так нападать на нас и чинить неприятности. Возможно, произошло недопонимание, которое надо обязательно уладить. Нужно говорить, не отвечать на провокации, а доказывать свою правоту. Другое дело, если окажется, что действительно кто-то из наших деятелей причастен к заболеваниям монарших особ, вот тогда нужно будет извиниться и, конечно же, выплатить полагающиеся репарации». Конец его речи утонул в свисте. Не будь Державин при императоре, он и сам бы дал понять, что не одобряет подобные речи. «Вот видите», — сказал монарх. «И что, вы думаете, он такой один? Ничуть не бывало. Это распространенное мнение при моем дворе. Просто Орлов его высказал, а остальные смотрят, вокруг кого сплотиться». Следующим говорил Романов. Несмотря на то, что желваки его играли все так же интенсивно, речь он держал гораздо спокойнее. Плюс к этому он периодически показывал на экран за своей спиной, на котором выводились различные данные или визуализировалось то, о чем он рассказывал. «Итак», — хмуро говорил министр обороны, — «пока мы с вами тут теряем время, как тыловые крысы, наши люди уже», — он сделал ударение на слове «уже», — «теряют свои жизни. Так на границе Варшавской губернии и Австро-Венгерской империи произошла попытка пересечения государственной границы пятью», — он снова надавил на последнее слово, подчеркиваю, «пятью магами. Вот, пожалуйста, можете полюбоваться, как все происходило». Петр Алексеевич включил на экран запись с пограничной заставы. Съемка велась с нескольких камер, и картинка то и дело изменялась. Впрочем, основные события были понятны и без этого. «Извините», — сказал министр обороны, — «видео сырое, не смонтированное, поэтому будет скакать. И прикройте глаза на 7-й минуте. Но к тому моменту все уже забыли о предупреждении Романова, и только он сам прикрыл глаза, когда экран залила яркая вспышка. Даже император зажмурился от неожиданности. «Что это?» – спросил он, пытаясь проморгаться. «Магия огня», – пожал плечами Романов. «Но такой силы, что даже сложно предположить, какой маг это делал. Державин же, который тихонько снимал на телефон то, что транслировалось на экране, не был уверен, что дело исключительно в магии огня. Слишком уж чересчур все это выглядело. Когда ролик закончился, Игорь Всеволодович скинул снятое видео внуку, рассудив, что в нынешних реалиях на утечку будет уже всем плевать. Сообщение от Никиты пришло практически сразу. Двое из нападающих магов, эфирники, масштабировали заклинания. Наши уменьшили, а вражеские увеличили. Крайне доходчиво, одним словом. Тем временем император впал в ярость от увиденного. «Это же сколько людей погибло за раз», – негодовал он, словно не сам некоторое время назад требовал не нагнетать и подождать. «У вас, вообще, что с оснащением? На что деньги тратите, которые мы на оборону выделяем?» «На оборону и тратим», – огрызнулся Романов, который не собирался становиться козлом отпущения. «Вы же сами предлагали не торопиться. Вот вам и итог. Это хорошо, что я еще на свой страх и риск приказал осуществить переброску войск на Западный фронт». «Да». Он буквально вдавил это слово в окружающий его воздух. «Не на всех хватает самого современного оборудования и обмундирования. Но переброска происходила экстренно, не все еще доехало до фронта. Поэтому солдаты приняли бой в том обмундировании, в котором были». «Как, в целом, у нас сейчас обстоят дела с укомплектованием армии?» – спросил Ярослав Иванович, понимая, что спрашивает совершенно не о том, о чем нужно. Романов тоже сморщился, но решил донести свою мысль, отвечая на этот вопрос. «На данный момент армия укомплектована полностью, но все уже начали привыкать к тому, что некоторые слова он просто расстреливал на месте. Это все прошлый век. Я просил разрешения на полное перевооружение, и вы мне отказали не далее, как год назад». Таким образом, император хотел что-то вставить, но Петр Алексеевич просто отмахнулся. «Современными экзоскелетами «Панцирь-3.0» укомплектовано лишь 20% всех штурмовых подразделений. Лишь эта броня дает защиту от воздействий в диапазоне от абсолютного 0 до плюс 1000 градусов. Волна на видео достигала 1500 градусов, и, как мы видели, «Панцирь-3.0» справился даже с ней. А остальные 80%, поинтересовался император, постепенно понимая весь ужас своего безрассудства и беспечности, когда он не позволил Романову модернизировать армию, считая, что воевать-то и ни с кем, а вся воинственная риторика – абсолютнейшая чушь. 50% оснащены панцирем 2.0, который выдерживает 500-700 градусов, и 30% панцирем 1.0, но это уж совсем древняя модель. Она рассчитана градусов на 300, на 400 максимум. «Да, печально», – проговорил император. «Какие прогнозы?» Подразделения для защиты границ формировались в спешном порядке, но по принципу равномерного закрытия всей длины границы. Это означает, что если по всей протяженности одновременно произойдут подобные провокации, то мы продержимся от силы пару недель, и то с учетом полного оголения границ в Азии, Арктике и везде. Если же вы позволите мобилизовать всех аристократов с рангов выше 6-го, то, возможно, 4 месяца или даже до полугода. «Продержимся до чего?» – не понял император. Ему вдруг захотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Чтобы снова балы, беззаботная жизнь, гости из Европы. Эх, как же такое стало возможным? До полной капитуляции, ваше императорское величество, не дрогнув ни единым мускулом на лице, ответил Романов. «Как вы видите, нам нечего противопоставить подобной мощи. А, если я найду, что противопоставить?» – спросил Ярослав Иванович, понимая, что сама жизнь заставляет принимать его некоторые решения. «В любом случае потребуются удары по центрам принятия решений», – оседлал своего любимого конька Петр Алексеевич. «Но с подобным оружием мы сможем перейти в наступление и победить. Сроки смогу обозначить только тогда, когда буду понимать, что за оружие в моих руках». «Понятно», – снова вздохнул император и подумал, что с этой привычкой пора завязывать. «У вас все, не совсем», – ответил Романов и встал по стойке смирно. «В дополнение к вышеуказанному хочу отметить флотилию из 42 кораблей в акватории Черного моря. Судя по всему, они готовятся ударить по Крыму и остальному Черноморскому побережью. Чьи суда?» коротко спросил монарх. «Все те же, Объединенная Европа», он открыл какие-то данные, чтобы свериться с ними. «То есть Османская империя не за них?» С воодушевлением спросил Ярослав Иванович. «Османская империя весьма принципиальна», со звериным оскалом произнес Петр Алексеевич. «Она за тех, кто выиграет. Что, впрочем, ей не мешает брать деньги за проход боевых судов в акваторию Черного моря». «Понятно», император пожевал губу и оглянулся в поисках Державина. Игорь Всеволодович увидел, что его ищут, и подошел ближе к монарху. «Ты говорил, что твой внук отправился в Крым к моей дочери», слишком громко, по мнению Державина, произнес император. «Пускай сейчас же собираются, и пусть он сопроводит ее в столицу. Негоже принцессе под ударом целой флотилии находиться», и уже гораздо тише добавил. «И пусть воспитанницу Донатовой не забудет прихватить по дороге». Именно эта неосторожность Ярослава Ивановича и спровоцировала дальнейшую катастрофу. Следующие полчаса ушли у императора, его пресс-секретаря Пискоструева, окружающих монарха абсолютов и некоторых министров, включая и Державина с Романовым, на то, чтобы составить короткое, но емкое обращение к нации. Наверняка, люди уже чувствовали в воздухе надвигающуюся беду, а значит, молчать и делать вид, что ничего не происходит, нельзя. Обращение прервало передачи на всех без исключения каналах и звучало весьма тревожно. «Дорогие россияне, сегодня мы с вами оказались перед лицом серьезных испытаний и тяжелых вызовов судьбы. Дело в том, что народы Европы, руководствуясь ошибочными, а зачастую и просто лживыми соображениями, решили объединиться против Российской империи, против нас с вами. Надо немного сказать, почему они это сделали. Дело в том, что в последнее время монаршие дома Европы постигла так называемая магическая чума, выражающаяся в отмирании клеток тела, начиная с кончиков пальцев. И вину за появление этой так называемой болезни хотят полностью переложить на Российскую империю. Однако вы должны знать, что это есть не что иное, как перекладывание ответственности за собственные промахи. Так называемая магическая чума появилась только после того, как наши западные партнеры решили внедрить у себя в странах систему телепортов, не удосужившись полностью ознакомиться со всеми побочными явлениями, одним из которых как раз и является болезнь, принятая ошибочно за магическую чуму. Нас эта напасть не затронула по одной единственной причине, что мы вовремя отказались от опасной технологии, посчитав ее недоработанной и потенциально опасной, за что на меня и мою семью был совершен ряд покушений, но теперь именно это нам ставит в вину. Сегодня на коленке сформированный Единый Европейский Союз Сопротивления выставил нам ультиматум. Мы должны в течение 48 часов предоставить им лекарства от магической чумы. В противном случае нам будет объявлена война. Просто прочувствуйте. Из-за того, что у нас нет заболевших, нас считают виновными в появлении болезни. Кроме как горячечным бредом такое заявление назвать сложно. В заключение сообщаю, что никакого лекарства или же противоядия против так называемой магической чумы у нас нет и быть не может, так как никакого отношения к ней мы не имеем. Пусть спрашивают у тех, кто устанавливал им телепорты. Вас же, народ России, я прошу сплотиться. Вдоль всей границы с Европой возможны бои столкновения. Наша армия готова, и нет никаких причин поддаваться панике. Однако же я прошу всех, кто живет в непосредственной близости от границы, во избежание лишних жертв покинуть свои дома и переместиться вглубь страны. Вся необходимая помощь по временной эвакуации будет оказана в полном объеме каждому. И помните, мы русские, с нами боги. Кто к нам с мечом придет, тот от огня и погибнет. Варвара ждала меня в комнате с приглушенным светом. Она стояла у окна и смотрела вдаль, на море. Пригласив меня войти, она по-прежнему стояла так, отвернувшись от двери. Я же решил, что сейчас не самое время для всяческих выяснений отношений, поэтому надо быстренько привести все к какому-то знаменателю и плыть дальше. «Я тебя слушаю», — сказал я, присев на кресло у стола. Старинные письменные приборы и подсвечники делали его убранство старомодным, но достаточно стильным. Принцесса еще постояла для острастки у окна, а затем повернулась ко мне. «Я тебе стала безразлична?» – спросила она через половину комнаты. «А на меня почему-то нашло веселое и даже немного саркастическое настроение». «Нет», – ответил я совершенно искренне. «С чего ты это вдруг решила? Ты не обнял меня толком, когда приехал?» Она прошла от окна к столу и села напротив меня, не поцеловал. «Как будто я стала тебе неприятно, сказать ей или нет», — проговорил я вслух, словно обращался к кому-то третьему, находящемуся в комнате. «Что сказать?» — встрепенулась Варвара, озираясь по сторонам. «О чем? Ты с кем вообще? Ну, как бы, сначала я пытался подобрать слова, чтобы не обидеть принцессу, а потом плюнул. В конце концов, мы понимали раньше друг друга с полуслова, и, если вдруг это время ушло безвозвратно, то зачем тогда это все? Ты в зеркало-то давно смотрелась, стараюсь туда не заглядывать без лишней нужды», — скривилась принцесса, потому что, и тут до нее, судя по всему, дошло, почему у меня была такая реакция. «А ты же тоже», — лицо ее просветлело, и я, наконец, увидел знакомые реакции на чужом лице. «Я все время забываю, что выгляжу не так и поэтому расстраиваюсь, что эмоции моих близких отличаются от тех, к которым я привыкла. Нет, но допустим, я сделал вид, что пропустил мимо ушей ее речь, я тебя и обнял, и поцеловал, и остальное, а потом вернут тебе обычный облик, и начнется. Что о рыжей своей думаешь? И я такой, рыжая моя, рыжая. Ну, конечно, нет уж, для меня ты сейчас незнакомый пирожок с любимой начинкой. Пирожок, она умилилась моим словам, хотя я ожидал совсем иной реакции. Скажешь тоже, ладно, я поняла, извини, была не права, и тут уже у меня челюсть отвисла. Принцесса признала свою неправоту, да ладно, быть такого не может. Ну что, мир, спросил я, пытаясь сделать вид, что ничего особенного для меня не произошло. Нам столько всего предстоит преодолеть вместе, что ссоры внутри грозят успеху всего предприятия. Тут соглашусь, кивнула Варвара. Но ты мне потом обещаешь рассказать все-все о происходящем, как только это станет возможным, так сразу расскажу, кивнул я, поднимаясь с кресла. Обещаю. Тогда, мир, конечно, извини, что встретила тебя так. Она тоже встала, положила мне одну руку на плечо, но обнимать не стала. Просто очень по-дурацки чувствую себя под этой иллюзией. Валя сейчас на принцессу и то больше похожа. Но ведь в этом и был смысл, а? Улыбнулся я, беря ее за руку. В этот момент в дверь постучали. «Дети», — раздался голос Беллы. «Император со срочным заявлением, идите смотреть». Мы переглянулись и двинулись к выходу из комнаты. Император, выступавший с трибуны в зимнем, как будто бы сильно постарел. Варвара смотрела обращение со слезами на глазах, но, кажется, не слышала ни единого слова. Ее больше заботил нездоровый цвет лица и мешки под глазами. Мы слушали обращение, вылавливая смысл между строк. Мне было совершенно ясно, что нас с Европой стравливают между собой. Но, как это предотвратить, я не знал. Не знал и император, поэтому посылал сигнал всем разумным силам на Западе, если таковые еще остались.